Соседка вьюга к нам стучит в окно, и в тепле без друга мерзну все равно. И река укрылась ледяным ковром, осталась лишь тропиночка, что ведет мой дом. Тропиночка, тропиночка зеленою была, тропиночка, тропиночка тебя ко мне вела. Тропиночка, тропиночка и к сердцу моему известна, милый, миленький, тебе лишь одному. Из рябины красной под окном горит, в этот день ненастный так душа болит. Только знаю, милый, зима пройдет, ко мне тебя тропиночка весною приведет. Тропиночка, тропиночка зеленою была, тропиночка, тропиночка тебя ко мне вела. Тропиночка, тропиночка и к сердцу моему известно, милый, миленький, тебе лишь одному. Зеленою была, тропиночка, тропиночка тебя ко мне вела.